Гостиная насквозь провоняла прогорклым жиром, от которого даже воздух казался мутным. Старый пластмассовый ящик и алюминиевый стул красовались в самом центре комнаты, перед телевизором и стеллажом с кассетами. Эти четыре предмета — ящик, стул, телевизор, стеллаж — составляли всю обстановку комнаты. «Не шикарно, но для меня это дом», — бодро сообщил Бэнкс. Сняв куртку, он аккуратно повесил ее на стул. «Вы позволите воспользоваться туалетом?» — спросила я. Путь к туалету вел через спальню Бэнкса, где запах жира сменился другим не менее ощутимым запахом тела, удушливым, кислым. Когда после смерти матери я навещала отца, от его нестиранной ночной сорочки несло точно так же. Нормальную кровать Бэнксу заменял брошенный прямо на пол матрац под покрывалом с безобразным рисунком из синих восьмиугольников и горчишных загогулин. Перед моим мысленным взором мелькнул образ Бэнкса, приобретающего это чудовище. Застыв посреди отдела постельных принадлежностей у Джона Льюиса, он беспомощно таращится на покрывало, а продавщица с проволочной мочалкой вместо волос на голове и в необъемном бронированном лифчике уверяет, что это выбор настоящего мужчины. То ли сам Бэнкс, то ли его предшественник обтянул крышку унитаза чехлом из когда-то оранжевого меха, мерзко сырого на ощупь. Краны заросли ржавчиной, раковина вся в зеленых потеках, а сушилка для белья увешана носками и трусами, окаменевшими от ожидания, когда их снимут. Над ванной прицеплена пластмассовая подставка, где в трогательной симметрии расположились принадлежности туалета Бэнкса. Мыло «Imperial Leather», небольшой флакон лака для волос, тюбик чего-то мне неизвестного под названием «Буйная шевелюра» и, наконец, довольно древний набор расчесок из выцветшей красной пластмассы. Не странно ли, что особую жалость вызывают незамужние женщины, в то время как к одиночеству совершенно не приспособлены именно холостяки? Перед возвращением в гостиную я постаралась стереть с лица шок, но, видимо, не преуспела, потому что Бэнкс, он уже готовил на своей тесной кухоньке кофе, нервно хихикнул. «Нашли все, что нужно?» — спросил он. Кивнув, я опустилась на стул. «Курить позволите?» К вящему моему изумлению, Бэнкс, возникший в двери с двумя чашками кофе, недовольно скривился. «Ладно, курите, чего уж!» Буркнул он нехотя, как будто сигаретный дым мог добавить его вонючей каморке что-либо, кроме приятного аромата. Бэнкс вернулся на кухню за блюдцем для окурков. В пачке оставалось маловато сигарет, и я мысленно пообещала себе растянуть их до ухода. «Ну?» Бэнкс передал мне чашку и сел на ящик напротив меня.